Глава 15. Общественный шок от известия о появлении вблизи от линии соприкосновения британских войск и буров несметных орд неизвестных существ, горилоидов, вооруженных огнестрельным оружием, был велик. Во времена всяческих смут, эпидемий и военных конфликтов люди вообще склонны к рациональности. Активизируются фундаменталистские течения в традиционных религиях, расцветают ранее пребывавшие в ничтожестве секты. Слухи становятся более авторитетными источниками информации, чем официальная пресса. Все это давно известно. А уж если эти естественные тенденции умело направлять, лондонские журналисты из «Золотого пула», допущенные к освещению жизни высшего общества, словно бы собственным умом поняли, что сообщения о постоянных поражениях на далеком фронте читающей публике надоели. Следовало бы написать что-нибудь повеселее. Тема о русском князе и английском профессоре, предсказывающих скорую встречу с новым цивилизационным вызовом, вторжение из затерянных миров неких армат и орд, не уступающих численностью, силой и беспощадностью гунам, монголам, зулусам Чаки, заняла первые полосы газет. Сноска. Чака. Зулусский правитель. 1787-1828 годы. Создал сильное войско южноафриканских племен, заложил основы феодальной государственности. Исторически опоздал, хотя веком раньше мог бы стать африканским Чингисханом. Одни писали об этой теории вроде бы в шутку, другие вроде бы всерьез. Но на два дня шума хватило. Высоколобым ученым, вздумавшим на третий день заявить, что никакого профессора Челленджера на свете не существует, как и учреждений, в которых он якобы трудился, во всех редакциях указывали на дверь. Вежливо и не очень. «О чем вы, почтеннейший профессор Саммерли?» Редактор Daily Mail протянул особенно агрессивному оппоненту, колотившему тростью по столу, великолепного качества фотографию. «Вот русский князь Берестин, вот Челленджер, видите, с бородой, а позади них калмыки и верблюды. О чем еще спорить?» О том, где находится целая 1000 фунтов стерлингов, полученные от публикатора, редактор обсуждать тем более не собирался. «Есть Челленджер, нет Челленджера, кому какое дело?» На следующий день и сдержанно официозные, и скандально-бульварные публикации перепечатали провинциальные газеты. Народу нужны здоровые сенсации. Сутками позже короткие телеграммы из Кейптауна легли на столы персон, на сенсации реагировать не склонных. В любом обществе, во все времена, даже библейские, обязательно существовали люди скептические и здравомыслящие, что следует из самого текста книги. «Что вы на это скажете?» – спросил у срочно собранного совещания премьер-министр Солсбери. Отнюдь не у членов кабинета, совсем у других людей, чьей волей он был поставлен на свой пост и вместе с которыми проводил политику, никакого отношения к воле избирателей не имевшую. «Провокации исключены?» спросил один из сильных мира, выдернутый из какого-то раута и не успевший сменить фрак на визитку. «Да, исключены. За источник я ручаюсь. Тем более в наличии имеются трупы этих существ, любезно переданные нам участниками боя. И наши офицеры и солдаты, отпущенные из плена без всяких условий. Бурами? Я бы так не сказал. Буры бурами, но люди, сыгравшие в этом деле главную роль, и настоявшие на передаче пленных были русскими. Безусловно. Лейтенант Алджернон не лингвист, но сотни-две слов услышанного им языка он знает, и это совсем не голландский. Вывод, сэр. У нас нет времени на теоретизирование. Это правильно. Что может быть проще? Там русские волонтеры, здесь русский князь, здесь говорят о нашествии монстров, там оно происходит. «Из этого следует, любезный сэр, что вы поверили всему?» — спросил с совсем нелюбезной улыбкой господин, имеющий отношение к нескольким банкам,